Глава 15. Ольга. «Погоди!» — недоуменно смотрела, как медведь, получив свое удовольствие, застегнул штаны и собрался уходить. «А я?» «Что ты?» — выгнул он густую бровь. Звонко щелкнула пряжка ремня. «А продолжить? Мне так-то тоже надо стресс снять. У меня были очень напряженные дни». «Оленька!» Осторожно подцепив мой подбородок, Маир заставил посмотреть на него. «Ты хочешь, чтобы я разложил тебя на этом милом диванчике прямо в клубе твоей лучшей подруги?» Горячая ладонь скользнула по внутренней стороне бедра. Накрыла насквозь влажное кружево. Два мозолистых пальца сдвинули его в сторону и мучительно медленно проникли в лоно, безошибочно находя нужную точку. С губ сорвался стон, ноги подкосились, а руки сами обвили широкую шею оборотня. Формулировка паршивая, а смысл верный. Маир склонился к моим губам. «Нет». Выдохнул, опаляя мятным дыханием, резко вынимая пальцы именно в тот момент, когда до пика удовольствия оставалось совсем немного. «В смысле нет?» Ошеломленно уставилась на своего лучшего любовника. «Ты мне отказываешь?» «Ты же не хочешь за меня замуж?» Сложил руки на груди, отстраняясь. «Трудно признавать, но я за эту неделю стала зависима от близости с боевиком. Когда после долгой диеты дорываешься до сладенького, одним кусочком тортика ограничиться не получается, а Балаев невероятно хорош. Но отношения, замужество... Нет, не мое это. Это другое. Оль, я хочу с тобой не только спать, но и просыпаться. Видеть тебя в своей футболке на голое тело. Любить тебя называть только своей. Вот оно что. Ладно, придется договариваться, иначе сегодня вообще без разрядки останусь. Можем сегодня заночевать у тебя. Решила пойти на уступки. Только не рассчитывай, что с утра я буду стоять у плиты и готовить завтрак. Вот сразу нет. «Хорошо. Начнем с малого. Ты ночуешь сегодня у меня и не сбегаешь на утро, приложив меня сонными чарами и пытаясь потереть память». «Хорошо», — неохотно согласилась я, продумывая лазейки скорее на автомате, чем реально собираясь нарушить слово. «Скрипи договор», — потребовал этот невыносимый зверюга. «Зачем?» «Ты же юристка». Должна знать, что ничем не подкрепленная устная договоренность силы в суде не имеет. «Ты серьезно?» — рассмеялась я. «Абсолютно». «Мне договор составить на салфетке губной помадой?» — кивнула в сторону стола. «Или на крови поклясться?» «Достаточно поцелуя». «Он не просто закрепил. Он заклеймил меня своими губами. Надо теперь с ним договора только так и скреплять». Отличный способ, мне понравился. Я бы, может, еще о чем-нибудь договорилась пару раз, но Маир отстранился. Щелкнув ключом, он ушел, оставляя меня наедине с мыслями, как я докатилась до того, что позволяю этому мужчине диктовать условия. «Оль, а ты чего тут сидишь одна?» В випку заглянула Майя, незаменимая помощница Марго. «Девочки уже в фиолетовой собрались, тебя только ждут». «Сейчас приду». Кивнула, поднимаясь с дивана и поправляя сбившееся платье. Уверена, эльфийка прекрасно поняла, чем я тут занималась несколькими минутами ранее, но никак не прокомментировала. «Как дела у Юлечки? Давно ее не видела. Совсем уже большая стала?» «В следующем месяце уже 10 лет будет». Эльфийка тепло улыбнулась, подумав о дочери, но глаза ее при этом оставались грустными. «Как быстро растут дети», — вздохнула я. «Гордей тоже только недавно в люльке огукал, да своими первыми оборотами нас до седых волос доводил. Не могу поверить, что он уже женился. Настя с Аней в этом году поступают в академию. Глазом не успеешь моргнуть, и от Юлии замучаемся женихов метлами отгонять». Переглянувшись, мы с Майей рассмеялись. Не спрашивала у моей племяшки, какой подарок она хочет получить на день рождения от тети Оли. «Ой, она мне и тете Вале все уши прожужжала, что хочет снова к тебе в фирму на практику. Я ей объясняю, что рано ей по судам таскаться, а она уперлась. Уже уголовный кодекс чуть ли не наизусть вызубрила. Моя девочка. Гордо выпятила я грудь. Да почему же рано? Привози. Оля, как же клуб? Я не смогу за ней присматривать, пока себе помощницу не подготовлю. Тоже мне проблему нашла. Отмахнулась от чрезмерно ответственной эльфийки. Днем прикреплю ее к Пелагее. Они в прошлый раз отлично поладили. Пупсик Юленьку обожает. На интересные дела в суды со мной будет ездить. Когда у нее весенние каникулы? Последнюю неделю доучиваются, потом заберу ее в столицу. Как раз закончу с ремонтом в ее комнате. Осталось дождаться, когда привезут новую кровать. Старую она уже переросла. И выбрать огнеупорные шторы, чтобы не вышло, как в прошлый раз, когда Юля решила ритуал провести самостоятельно. Она ведь так и не призналась мне, что за существо хотела призвать. Устало вздохнула молодая мамочка. Порой меня пугает ее любовь к экспериментам. Боюсь, что однажды случайно проведет какой-нибудь запрещенный ритуал. Не бойся, мать. Главное, чтобы сама не пострадала в процессе, а остальное ерунда. Отмажем. Подмигнула эльфике. Большую часть времени Юлия жила и училась в Ковине. Валентина Мауль, Верховная, организовала там что-то вроде частного пансиона, где ведьмы обучали детей как основным школьным дисциплинам, так и помогали раскрывать собственную магию, если она была. Это оказалось очень удобно. Аня и Настя Прахт тоже так учились, и девочкам очень нравилось. Майя, несмотря на загруженность, каждую свободную минутку посвящала дочери, созванивалась, а все выходные проводила с ней, перемещаясь в Ковен портальными зеркалами. Кто отец Юлии, она призналась лишь однажды, когда попросила у меня защиты. Майя боялась, что он заберет девочку, если узнает о ней. Единственным способом, не совсем законным, было запечатать отцу девочки проход в первый мир. Ритуал оказался самым сложным из всех, что я когда-либо проводила. На него ушел весь мой резерв и даже часть жизненных сил. Но только так я могла защитить подругу и ее дочь, которую полюбила, как родную».